Выход третий. Арбенин и баронесса идет к двери, сталкивается с дамой в вуале. Дама в вуале. Ах, все погибло. Арбенин. Это что? Дама, вырываясь. Пустите. Арбенин. Нет, это не притворный крик продажной добродетели. Ей строго. Молчите. Ни слова или сей же миг. Какое подозрение? Отверните ваш вуаль, пока мы здесь одни. Дама, я не туда зашла, ошиблась. Арбенин, да, немного ошиблись, кажется и мне, но временем не местом. Дама, ради бога, пустите, я не знаю вас. Арбенин, смущение странно, вы должны открыться. Он спит теперь и может встать сейчас. Все знаю я, но убедиться хочу. Дама, все знаете? Он откидывает вуаль и отступает в удивлении. Потом приходит в себя. Арбенин. Благодарю, Творец, что ты позволил мне хоть нынче ошибиться. Баронесса. О, что я сделала! Теперь всему конец. Арбенин. Отчаяние теперь не кстати. Не весело, согласен, в час такой на место пламенных объятий с холодной встретиться рукой. И то минутный страх, а нет беды большой. Я скромен, рад молчать. Благодарите Бога, что это я, а не другой. Не то была бы в городе тревога. Баронесса. Ах, он проснулся. Говорит, Арбенин, в бреду. Но успокойтесь, я сейчас пойду. Лишь объясните мне, какую властью вот этот Купидон вас вдруг околдовал? Зачем, когда он сам бесчувствен, как металл, все женщины к нему пылают страстью? Зачем не он у ваших ног с тоской, с молением, клятвами, слезами? А вы здесь одни, вы, женщина с душой, забывший стыд, пришли ему предаться сами. Зачем другая женщина, ничем не хуже вас, ему отдать готова? Все, счастье, жизнь. Любовь за взгляд один, за слово. Зачем? О, я глупец! В бешенстве. Зачем? Зачем? Баронесса решительно. Я поняла, об чем вы говорите. Знаю, что вы пришли. Арбенин. Как? Кто ж вам рассказал? Опомнившись. А что вы знаете? Баронесса. О, я вас умоляю, простите мне. Арбенин, я вас не обвинял. Напротив, радуюсь приятельскому счастью. Баронесса, ослеплена была я страстью. Во всем виновна я, но слушайте. Арбенин, к чему? Мне право все равно. Я враг морали строгой. Баронесса, но если бы не я, то не бывать письму. Ни... Арбенин, а... Уж это слишком много. Письмо? Какое? А? Так это вы тогда? Вы их свели? Учили их? Давно ли взялись вы за такие роли? Что вас понудило? Сюда приводите вы ваших жертв невинных, или молодежь приходит к вам? Да, признаюсь. Вы клад в гостиных, и я уж не дивлюсь разврату наших дам. Баронесса, о, боже мой! Арбенин, я говорю без лести. Сколько платят вам все эти господа? Баронесса упадает в кресло. Но вы бесчеловечны. Арбенин, да, ошибся, виноват, вы служите из чести. Хочет идти. Баронесса, о, я лишу с ума, постойте, он идет, не слушает, о, я умру. Арбенин, что ж, продолжайте, вас это к славе поведет, теперь меня не бойтесь и прощайте. Но, Боже, сохрани нам встретиться вперед. Вы взяли у меня все, все на свете. Я стану вас преследовать всегда, везде, на улице, в уединении, в свете. И если мы столкнемся, то беда. Я б вас убил, но смерть была б награда, которую сберечь я должен для другой. Вы видите, я добр. Взамен терзаний ада вам оставляю рай земной. Уходит.